В общем, когда они приступили к кофе, Трикси уже более или менее пришла в себя. Профессор, несмотря на свою забывчивость и витание в облаках, отличался наблюдательностью. Как только он увидел, что Трикси оправилась, сразу же сменил тему. «В Голландию нужно ехать через 2 недели. Если ты не против, мы поженимся прямо в день отъезда. Не беспокойся о своем уходе с работы. Я сам об этом позабочусь. Ты хочешь венчаться в какой-то конкретной церкви?» «Нет, я об этом не думала. Обычно я хожу в церковь Святой Этельбергил. Это рядом с Тимоти». «Тогда обвенчаемся там». Он откинулся на спинку кресла. «Если мы поженимся утром, днем мы сможем уже сесть на паром в Дувре и вечером будем в Лейдене. На следующее утро я принимаю экзамен». Тут Трикси испугалась. «Но нужна ли я вам там, в Голландии?» Она изо всех сил старалась сохранить спокойствие. «Конечно. На 3 дня мы остановимся у меня дома, недалеко от Лейдена. А потом... потом съездим к моим родителям и вернемся обратно. Консультации я могу проводить на дому. Незадолго до Рождества надо будет вернуться в Тимоти. Ты на все это согласна?» «Да. Мне не нужно снова встречаться с тетей Алисой перед тем, как мы поженимся. Только если ты сама этого захочешь. У тебя есть близкие друзья, которых бы ты хотела видеть в церкви?» Она помотала головой. «У меня много друзей, и если я приглашу 1-2, остальные обидятся». «Мудрое решение. Пригласим наших друзей на коктейль, когда вернемся в Лондон». «Я думала, вы не любите вечеринки». «Вечеринки не терплю, но люблю друзей, и я думаю, они все же ожидают все чего-то подобного». Он слегка улыбнулся. «Кроме того, когда мы выполним все обязанности, меня оставят в покое, и я смогу заняться своей книгой». Трикси уже начинала ненавидеть эту книгу. Жаль, что она влюбилась в человека, которому его работа застит белый свет. Но раз уж так случилось, она сделает все, чтобы не посрамить его ожиданий. Ему нужен буфер. Она сумеет им стать. И проведет рядом с ним всю жизнь, ни разу не признавшись в том, что любит его. Вдруг он сказал: «Любопытно, какие мысли ты скрываешь за бесстрастной маской, Беатрис?» Трикси широко улыбнулась. «Сейчас я думала, что пора возвращаться в Тимоти. С утра у меня дежурство». Они вышли из гостиницы и пустились в обратную дорогу. «Как ваша больная?» — осведомилась Трикси. «Частная пациентка с пучеглазием. Рад доложить, что поправляется. Интереснейшая картина. Я ожидал, что пострадает роговая оболочка, но, к счастью, ничего подобного не происходит. Теперь у меня в палате появился другой пациент. Случай с такими противоречивыми симптомами». Весь остаток пути он описывал эти симптомы, но Трикси не разбирала слов, только тихо радовалась, что слышит его голос. Даже хорошо, думала она, что он на время забыл о ней. Подъезжая к больнице, он заметил: «Прекрасный вечер, Беатрис. Ты великолепная спутница. Не расстраивайся из-за тети и дяди. Если захочешь, пригласим их на свадьбу». «Спасибо, не захочу. Чем меньше они будут слышать об этом, тем лучше. Маргарет расстроится. Она всегда хотела замуж и теперь непременно решит, что я дурно с ней поступила. В общем, вы понимаете, они знать ничего не хотят о нашей свадьбе». Профессор сказал нетерпеливо: «Да, да, конечно. Утром увижу твою начальницу и улажу с ней все дела. Ты хочешь продолжать работать вплоть до самой свадьбы или мне подыскать место, где ты могла бы пожить?» «Лучше я поработаю. Ну вот и славно. Мы, вероятно, будем мало видеться. Мне надо на несколько дней уехать в Бирмингем. В Бристоле меня ждут частные пациенты и пара консультаций. Подробности уладим позже». Он остановил машину перед входом в больницу и вышел, чтобы открыть перед ней дверцу. Чуть не забыл. Не набирай с собой много одежды, только на несколько дней. В Гааге прикупишь все необходимое.